Глава 32. Яна. «Доставка для сотрудниц эгоистки», – объявляет курьер, внезапно появившийся в дверях нашего салона. И начинает выкладывать контейнеры из фольги. «Но мы не заказывали», – лепечу я. «У меня указан ваш адрес». «А откуда доставка?» «Из формулы». «Это же клуб, где работает Варлам. Это он заказал. Для меня?» «Да тут хватит на целую роту». «Ах да, в заказе указано «для сотрудниц», то есть для всех. Это так неожиданно и так мило. А как вкусно пахнет!» Аппетитные запахи заполняют помещение. Свободные девчонки высовывают носы из кабинетов. И, конечно же, немедленно появляется Галина Викторовна. «Что тут происходит, Яна?» Она укоризненно смотрит на меня. «Я не заказывала». «Ты же знаешь правила». «Я знаю, это не я». «Отнесите все на кухню», — командует наша главдраконица курьеру, а сама идет за ним. Ясно, чтобы узнать, кто посмел нарушить правила. Никакой еды перед клиентами. Я сама сегодня его слегка нарушила. Жевала бутерброд на рабочем месте. Но никого из клиентов в этот момент рядом не было. Бутерброд был так себе. Сделала утром в попыхах. Из подсохшего сыра и не самой вкусной колбасы. А контейнеры из формулы пахнут так, что я сейчас захлебнусь слюной. Я провожаю очередную клиентку в кабинет массажа. Потом встречаю еще одну от парикмахера и записываю на следующий раз. Отвечаю на звонки, улыбаюсь посетителям, подмигиваю девчонкам-сотрудницам. У меня весь день сегодня прекрасное настроение. Сама не знаю почему. «Иди поешь, я побуду за тебя», – говорит Галина Викторовна. Я несусь на кухню, где вместе с Надей и Катей уплетаю за обе щеки разную вкуснятину. Вырезку с грибным паштетом, который Варлам кормил меня в прошлый раз и которая мне очень понравилась. Салат с креветками, которые я хвалила, а он запомнил. И несколько разных десертов, которые мы с девчонками делим, чтобы все попробовать. «Кто же это такой щедрый?» – ломают голову Катя с Надей. Я молчу. Знаю я одного дикого зверя, который обещал не преследовать меня и не попадаться на глаза, и держит обещание. Но при этом напоминает о себе таким милым и ненавязчивым способом. Вывеска формулы сияет огнями, хотя сумерки только начали опускаться на город. Еще рано, поэтому у входа нет никого, кроме одинокого охранника. И это не Варлам. Наверное, не его смена. Или он внутри. Так, как я вообще тут оказалась? Понятия не имею. Я прихожу в себя, пугаюсь, быстро разворачиваюсь и уношу ноги. Я не собиралась идти в клуб, не планировала видеться с Варламом, потому что если бы я пришла, это бы означало, что я хочу его, что мне понравилось. Вот так наговоришь всякого, а потом приходится держать слово и мне, и Варламу. «Яна, очнись!» – мысленно командую я себе. «Какой Варлам? Он дикий волчара! Он тебе не нужен! Вы настолько разные! У вас нет вообще ничего общего! И не может быть!» «Все, я ушла. Я уже далеко от клуба и близко от дома». Пытаюсь выбросить из головы Варлама. И тут вдруг... «Яна!» Я вздрагиваю, оборачиваюсь. Нет, это не Варлам. Я поняла это с первого звука. У Варлама низкий ракочущий бас. Он скорее рычит, чем разговаривает. А это... Это Женя. «Что ты здесь делаешь?» Растерянно спрашиваю я. Вот уж кого я точно не ждала. «Яночка, привет!» «Привет!» «Я просто... Ну, просто хотел поболтать. Может, посидим, выпьем кофе в той кондитерской, где... Помнишь?» «В той, где ты впервые сказал мне, что нам нужен перерыв в отношениях?» «Я не это имел в виду. Малыш, мы же с тобой друзья». «Да, я помню. Ты предлагал мне дружбу, и я тогда согласилась. Просто потому, что надеялась на большее. Не хотела обрывать все нити». «Мы друзья?» – еще раз спрашивает он. Я киваю. «Я скучаю по тебе». Женя смотрит на меня печальными глазами. Я хочу спросить его про законную супругу, произнести что-нибудь язвительное. Почему он не с ней? Зачем пришел ко мне? Скучает он. А ведь это должно меня обрадовать. Я сейчас должна быть на седьмом небе от счастья. Разве не этого я хотела? Разве не для этого познакомилась с Варламом, пришла с ним на свадьбу, подбила его устроить там дебош? Да, все это было ради Жени, ради моей вечной и неугасимой любви к нему. А сейчас я смотрю на него и не могу понять, что чувствую. Все как-то притупилось. Но не может же быть, чтобы я не чувствовала ничего. «Яночка!» Снова начинает Женя. По его напряженному лицу я понимаю, что он сейчас скажет что-то важное. И тут вдруг появляется Варлам. Он возникает буквально из воздуха. Берет Женю за куртку и трясет за шкирку, как котенка. У Жени растерянное и испуганное лицо. «Эй, жених!» – рычит Варлам. «Ты какого хрена приперся? Я же тебя сейчас голубям покрошу. Иди к своей булке!» А Женя... У него вдруг меняется лицо. На нем появляется какая-то дикая решимость, какой я никогда не видела. И он бьет Варлама по щеке. Изворачивается, размахивается и ударяет. Вот это да! Такого я от своего бывшего никак не ожидала. И пусть его кулак соскальзывает, не причинив никакого вреда каменной щеке Варлама, да и вряд ли мог бы, но сам факт. Женя решился кого-то ударить. Да он в жизни ни разу не дрался, сам мне говорил. Называл себя пацифистом и гуманистом. А сейчас он переступил через свои принципы ради меня. Варлам выпускает куртку Жени из своих рук и, кажется, толкает его или даже бьет. Я не знаю, я не поняла. Я вижу лишь, как Женя падает на асфальт, неловко выставив руку, и ударяется головой. «Женя!» – бросаюсь я к нему, падаю рядом с ним на колени. «Дурак! Идиот!» – ору я на Варлама, присевшего рядом. «Что ты с ним сделал?» «Да ничего, вообще ничего». «Ты его убил?» «Да живой он». «Покалечил?» «Да ничего ему не сделается». «Я тебя самого сейчас убью». «Да он притворяется, зуб даю. Не мог он от такого слабого удара сознание потерять». Я вижу, что Женя открывает глаза, смотрит на меня и снова закрывает. «Женя, Женечка, вызови скорую!» – ору я на Варлама. «Не надо скорую!» – шепчет Женя, не открывая глаз. «Я в порядке». «Ну, я ж говорил!» – торжествующе произносит Варлам. «Что ты тут делаешь вообще? Ты дал слово!» «Я думал, он тебя обижает». «Меня никто не обижает, кроме тебя!» «Хочешь, я его в больничку отвезу и лично проконтролирую, чтобы ему мозги проверили?» «Не надо!» Женя резко садится. «Ты как?» Бросаюсь я к нему. «Голова не кружится?» «Вроде нет». Женя смотрит мне в глаза и не смотрит на Варлама. Поднимает руку. У него на ладони кровоточащая ссадина. Ударился об асфальт. «Надо обработать», — говорит он, испуганно ее разглядывая. «Тут везде бактерии». «Пойдем ко мне». Я помогаю ему подняться. и слышу презрительное фырканье Варлама. «Бактерии, мля!» «Заткнись!» — рявкаю я на него. «Может, я его на ручках донесу?» — предлагает он. «А то он хилый совсем, твой батон!» Женя испуганно шарахается. «Не надо!» «Иди уже!» — снова ору я на Варлама. «И больше мне на глаза не попадайся!»